Глава 30. Политический допрос в элитных застенках. Ах, мужчины, мужчины! Самый опасный лев — тот, который из-за собственной самонадеянности проиграл домашней кошечке. Лев не может считать такой проигрыш достойным своего статуса. Это его оскорбляет, он злится и начинает показывать зубы. Наступил день голосования. Кое-кто подозревал начало бури, но думали, что обойдется. Не обошлось. После обеда начали поступать первые результаты предварительного голосования. На некоторых участках я занимала уверенное первое место, где-то второе или третье. Политические тяжеловесы оказывались за бортом. К концу дня окончательно стало понятно, что я занимаю как минимум третье место, а значит, без труда прохожу в Государственную Думу. Я говорю «как минимум», потому что, по сведениям моих надежных источников, я заняла первое место. Но признать это значило поставить крест на политической карьере очень многих. Уже тогда я хорошо понимала, что люди проголосовали не столько за меня, сколько против всех остальных. Так они устали от профессиональных депутатов, что решили, что будет лучше, если их интересы будет защищать актриса комедийного жанра. Я победила, они проиграли. У них так сильно спутались карты. Да, ведь они уже обо всем договорились, все поделили, что со мной начали говорить как по-хорошему, так и по-плохому. Кульминацией стала эмоциональная беседа с одним из местных политических боссов. Назовем его Пампасов, в честь того места, где он сейчас обитает на почетной пенсии. Местные политики испытывали при виде него священный ужас. Им казалось, что Пампасов настолько всемогущ, что гоняет стаи туч и с ноги открывает дверь в кабинет президента. Абсолютно уникальный человек, который, как гениальный пиарщик, создал себя сам. Он достоин отдельной книги, которую никто и никогда не напишет, потому что публикация каждой ее страницы станет основанием для нескольких уголовных дел. Пампасов пригласил меня на переговоры в главный элитный дом города. Однако встреча проходила не в уютных креслах ресторана, не на конспиративной квартире, а в подвале. В секретном кабинете, практически бункере. В начале нашей беседы я испытывала страх, потому что прямые угрозы порезать на лоскутки, отправить в Магадан перемежались с предложениями о работе в областном правительстве или кресло депутата местной думы. В какой-то момент я почувствовала, что из этой комнаты я живой не выйду. Кричать — звукоизоляция стопроцентная. Бежать — я даже примерно не представляю, как найти выход из этой секретной комнаты. Однако моя слабость стала моей силой. Чувство оцепенения парализовало мое тело и эмоции. Со стороны я выглядела невозмутимой, как скумбрия в маринаде. А завершилось все неожиданным предложением. «Так, я даю тебе 1 000 000 евро наличными, ты их забираешь и катишься отсюда подальше. 2 дня на раздумье». Видимо, страх настолько пронизал все мое тело и сознание, что вместо короткого согласия я громко рассмеялась в лицо этому человеку. Просмеявшись вдоволь, я все-таки согласилась подумать. И в тот же день, спустя 5 часов, не дав никакого ответа, уже летела в самолете в Москву. В общем, ломая каблуки, сбежала из города, даже не заходя домой. Хотя где был этот дом, я в тот момент не совсем точно понимала. Екатеринбург начинал казаться мне опасным, как вулкан, а нового места не было. В столице я жила на секретной квартире, отключила телефон и через доверенного человека проводила встречи с людьми, которые, как я считала, могли меня защитить. В реальности, как я сейчас понимаю, они могли не только защитить, но и по щелчку пальца построить в ряд всех ребят из числа екатеринбургских политиков и отправить их на заслуженный отдых. Спустя 2 недели после моего побега мне стали поступать из Екатеринбурга предложения о встрече. На нейтральной территории, например, в отеле «Метрополь». Журналисты писали, что даже сам губернатор пытался поговорить, но это неправда. Уж кто-кто, а он справедливо считал, что у него есть дела поважнее, чем уговоры молодой актрисы. Я до последнего защищала свое честное право идти на выборы и побеждать. Я не цеплялась за власть, да и, в общем-то, кресло депутата для меня не было какой-то высшей целью, за которую надо было остервенело бороться. Но меня возмущало до глубины души, что вот эти серьезные сэры уже заблаговременно обо всем друг с другом договорились, и, получается, все эти выборы были фикцией, иллюзией. И если они так поступили, то, на мой взгляд, у меня, комедийной актрисы, честно победившей на выборах, было больше морального права участвовать в них, чем у этих, перехитривших самих себя господ. Казалось, ничего не могло изменить моего решения. Но одному человеку оказалось по силам это сделать. Митрополит нашей местной епархии Кирилл — человек незаурядного ума и проницательности. О чем мы говорили, не могу вам рассказать. Скажу лишь, что он не торговался со мной, не сулил должностей и не тряс деньгами. Он нашел слова, которые изменили не мое отношение к ситуации, а меня саму. Только после этой встречи, став совершенно другим человеком, я отказалась от дальнейшей борьбы за кресло депутата Государственной Думы. Кстати, Пампасов 1 000 000 евро мне так и не отдал. Впрочем, я и не рассчитывала, потому что главное правило в политике — верить никому нельзя. Но, пользуясь случаем, не могу не задать вопрос. Пампасов, где мой миллион?